В начале 50-х Эльза с Арагоном решили подыскать себе к надвигающейся старости загородный дом и в конце концов остановили свой выбор на полуразрушенной мельнице неподалеку от Парижа в местечке Сен-Арну. Мельницу перестроили, получился уютный и оригинальный дом. Боже мой, наконец мы отрезаны от всех этих любителей пожирать чужое время. Для нее было важно одно — писать. Чем дальше, тем времени все меньше. Не успеешь отметить один день рождения, как уже наступает следующий, а она полна была планов и надеялась, что судьба будет милостива. Хорошо там работалось и ей, и Арагону. Уже давно она была вне парижской суматохи, чужда публичности, хотя любила одеваться, предпочитала одежду от Гре, всегда носила шляпы и до последнего дня отличалась элегантностью. Сестры переписывались более 50 лет, и большинство писем сохранилось, они лежат в архивах Москвы и Парижа. Переписка эта интересна и панорамой культурной жизни, и литературными суждениями, и сложной мозаикой политической жизни Франции, и знаменитыми персонажами XX века, и обычными житейскими делами. Письма молодых лет, в числе серьезного и существенного, пестрят разговорами о моде, описанием блузок, цвета губной помады, формы шляп и названиями духов. В них рисунки платьев, фасоны причесок, высота каблуков, что носят в Париже. Но с годами все чаще и чаще мелькают рецепты лекарств, просьбы прислать пилюли, инструкции инъекций, вопросы относительно кардиограммы, давления. Правда, тема одежды окончательно не исчезает. Но больше внимания уделяет, скажем, не модной обуви, а обуви удобной. И на первое место ставится не фасон осеннего пальто, а его легкость. Это естественно. Какие-то интересы женщин меняются, но навсегда не исчезают. Вот письмо Лилии Юрьевны. Получив ответ на свое письмо Сталину, она тут же все подробнейшее описала сестре и текст, и резолюции вождя, и как все двинулось с места, а в следующем абзаце все же «Платье, которое ты мне прислала, я ношу не снимая, тоже со шляпами». Если ты уже получила деньги, купи мне, пожалуйста, 2 полувечерних платья, длинные, одно черное, второе какое-нибудь, если не слишком дорого, то что-нибудь вроде парчи, обязательно темные, и туфли к ним. Материи в этих платьях позабавнее, туфли тоже. Потом мне нужно 4 коробки моей пудры телесного цвета, 3 губных карандаша твоего цвета, румяна. Как видишь, список огромный, а денег мало. Скомбинируй как-нибудь. Если лень или некогда возиться, можно ничего не покупать, наплевать. Напиши немедленно все, что тебе нужно. Все могу прислать. Как твое здоровье? Напиши подробно. Из писем Лили нельзя узнать, что было в те годы в стране. По той простой причине, что вся корреспонденция перлюстрировалась, и рассказ о том, что творится вокруг, грозил неминуемой карой. А с той стороны приходили письма, где было все, чем жила Франция. Митинги и забастовки, политические скандалы и испанская война, и полно чисто житейских подробностей, как, например, в этом письме из Парижа летом 1937 года. «Моя родная Лилечка, у нас волнение. Послезавтра грандиозный вечер в пользу испанских детей, организованный Сесуаром. Арагоши шили фрак. Портной приходит в 8 утра мерить. Портниха одолжила мне платье длинное и накидку из перьев, как на Марлен Дитрих. Форменный маскарад. Если ты получаешь сессуар, то увидишь, что на вечере участвует Мистингет, Жозефина Беккер и так далее, и так далее. Будет лотерея. Пикассо, Леже дали картины. Мои связи принесли нам платье от Ле Лонг за 2000 франков. Билеты от 10 до 100 франков почти все распроданы. В редакцию беспрерывно приходят актеры, между прочим, обезьяна То-То. Она со всеми здоровается за руку, обезьяна большая, мне до плеча, как хорошо воспитанные дети, читает газеты и только что не разговаривает. А когда ушиблась, то ходила взад и вперед по комнате и совершенно по-человечески ныла. Уй-уй-уй. Осенью 1962 года пришло письмо, где Эльза писала. «Теперь расскажу вам необычайную вещь. Я позвонила художнику Обидину, пригласила к обеду. Завтра будут гости, блины и Симоновы, 12 человек, для нас это много, но дело не в этом. Обидин сказал мне, что, переходя через мост для пешеходов напротив Академии, он увидел намалеванный на мостовой Ленин портрет. Не буду рассказывать, что он рассказывал. Мы с Арагоном сели и поехали к тому месту. Там разместились художники, которые живописуют на асфальте, за что им опускают в кружку монеты. И вот стоят три паренька, лет по 20 им, и в ногах у них огромная увеличенная обложка проэта, так и написано, и вокруг по-французски и по-русски Володины стихи. Лилия ярко-черно-белая, а стихи немножко размылись, ночью была страшная гроза. Сегодня туда должен был прийти Симонов с своим аппаратом. Настоящее чудо, фольклор. А еще там были на асфальте намалеваны Пресвятые Девы, изображены под Пикассо. Рядом с одной написано «Цена вместе с мостом — один новый франк». Постараюсь прислать фотографии. Интересное чудо. История эта вдохновила Андрея Вознесенского. Он написал стихотворение, которым, по его словам, в 60-е годы всегда начинал свои публичные выступления. «Лили Брик на мосту лежит, разутюженная машинами, под подошвами, под резинами, как монетка, зрачок блестит. Пешеходы бросают мзду, и как рано, Маяковский, щемяще ранний, как игральная карта в раме, намалеван на том мосту. Каково вам, поэт с любимой? Это ж надо рвануть судьбой, чтобы ликом, как Хиросимой, отпечататься в мостовой. По груди вашей толпы торопится, сено плещется под спиной, и как божья коровка автобусик мчит, щекочущий и смешной. Как волнение вас охватывает, мост парит, ночью в поры свои асфальтовые, как сирень, впитавший Париж», и так далее. Лили и Эльза всю жизнь помогали друг другу. Эльза, как парижанка, одевала сестру, когда скромно, когда шикарно, зависело от возможностей. Но Лили в долгу не оставалась. Например, в конце 40-х она регулярно посылала продуктовые посылки в Париж. Еда там была в это время намного дороже нашей. Я ездил на центральный почтамт и на таможне предъявлял посылку. Ее смотрели, перебирали. Я зашивал холстину иглой, которую мне давала собою Л.Ю. И так продолжалось годами. Как-то уже на склоне лет Эльза грустно заметила, что умереть легче всего летом, так как все врачи отдыхают в отпуске. Свою смерть она предсказала в последней книге «Соловей замолкает на заре». Незадолго до кончины она писала Лиле о романе, который не успела послать ей. В летнюю ночь сидят на террасе загородного дома несколько пожилых людей, старые знакомые. Это люди искусства, и хотя жизнь сложилась по-разному, все они как-то вышли в люди. Женщина — старая актриса, она хозяйка дома. Неторопливые разговоры, полувоспоминания, полурассказы, слышны соловьиные трели, они все тише и тише. На рассвете хозяйку дома находит умерший в кресле. Скончалась Эльза в 74 года от сердечной недостаточности. Было это в 1970 году. На мельнице цветы, посаженные ею. Садовые скамейки, выкрашенные Арагоном. Здесь нередко бывала Лили. Здесь Эльза принимала своих друзей со всего света. Жюль Кюри, Пабло Неруду, Шагал и Пикассо, и тех, с кем ее познакомила Лиля, Юткевича, Черкасова, Любовь Орлову, Симоновых, Плесецкого. Лиля пережила Эльзу на 8 лет, Арагон на 12. На похоронах Эльзы играл Мстислав Ростропович. В день погребения Арагона многотысячная толпа, стоя на площади, которой присвоит его имя, слушала его стихи с обнаженными головами. Сегодня мельница — небольшой культурный центр в 2 шагах от городка Сен-Арну. Арагон и Триоле распорядились, чтобы после их смерти в доме могли бы время от времени жить и работать молодые неимущие писатели, такие, какими они сами были в юности, и пользоваться их огромной, уникальной русско-французской библиотекой. И в качестве дара Франции, каким бы ни был тип ее правительства, они завещали стране все свои рукописи, документы и письма, дар, который невозможно переоценить. Эльза и Арагон похоронены у себя в саду под вековым ясенем. Я долго стоял над могильной плитой, думая о белокурой маленькой москвичке в кружевных панталончиках из-под платьица, которую мама за ручку водила гулять на чистые пруды, и о закончившей свой путь на окраине провинциального французского городка знаменитой писательницы. Эльза сказала однажды, что город любит не за красоту самого города, а за те чувства, которые человеку пришлось там испытать. Для нее это были Москва и Париж. В лучах заходящего солнца можно прочесть выбитые на могильной плите слова Эльзы Триоле. Возможно, с помощью смерти, более уверенно, чем война при нашей жизни, попытаются и преуспеют разлучить нас, мертвые и беззащитные. Тогда наши, скрестившиеся друг с другом книги, черным по белому, рука в руке, придут, чтобы воспротивиться попыткам оторвать нас друг от друга. Эльза. Если бы...